Стюарт спешит к следующей паре, а мы с Люком направляемся в кафе. «Давай так», — предлагаю я, высмотрев свободный столик. «Ты идешь за кофе, а я составляю список наших требований». Я отодвигаю стул, сажусь, достаю ручку и мой список колясок. На обороте пишу «Приоритеты по коляскам» и черчу таблицу. Иначе эту проблему не решить. Нужен скрупулезный научный подход. Люк возвращается с подносом через несколько минут. «Есть успехи?» — спрашивает он, садясь напротив. «Да». От напряженной умственной работы я раскраснелась. «Смотри, я рассудила логически, и выяснилось, что нам нужно 5 колясок». «5?» Люк едва не роняет чашку. «Бекки, куда одному ребенку 5 колясок?» «А ты подумай». Я показываю свою таблицу и начинаю загибать пальцы. «Пока он совсем крошечный, нам нужна комбинированная коляска с люлькой и автокреслом. Для пробежек нужен спортивный внедорожник. Для прогулок по магазинам и кафе — стильная коляска. Для машины — легкая складная. И, наконец, нам никак не обойтись без коляски с логотипом «Лулу Гиннес» и кармашком для айпода». «Почему?» «Потому что она суперская». С вызовом парирую я. «И у всех остальных мамуль-красотуль будут такие?» «У остальных мамуль?» В глазах Люка полное недоумение. «Ну как это называется? Избирательная амнезия?» «Вок! А я буду самый лучший!» Мимо кафе проходит Стюарт, Люк окликает его. «Можно вас на минутку? Моя жена считает, что покупать надо сразу 5 колясок. Вы не могли бы объяснить ей, что это бессмысленно?» «Сэр, вы удивитесь», — начинает Стюарт, заговорщицки подмигивая мне. «Но мы тут часто видим одни и те же сцены. Поверьте, если вы хотите закрыть вопрос с коляской за один приезд, в словах вашей супруги есть смысл». Заметив, каким неумолимым стало лицо Люка, продавец откашливается. «А может, хотите испытать несколько моделей на нашем полигоне для колясок, чтобы было легче сделать выбор?» Колясочный полигон находится в глубине торгового центра. Стюарт помогает нам перегнать туда все потенциально пригодные модели. «Мы, сотрудники города колясок, по праву гордимся нашим испытательным полигоном», сообщает Стюарт и непринужденно катит перед собой сразу 6 колясок в одну линию. «Здесь вы найдете все виды поверхностей, с которыми придется столкнуться коляске за время ее службы, от полированного мрамора торговых центров до пляжной гальки и неровных каменных ступеней собора. Вот мы и пришли». «Ого! Впечатляет!» Длина полигона 30 метров. Это что-то вроде ипподрома или беговой дорожки. Люди возят по нему коляски и переговариваются. В гравийном секторе застряла девушка со складной коляской под розовым зонтиком, а в пляжном секторе 2 карапуза кидаются песком. «Вот это класс!» Я хватаю коляску системы кафе, латте, магазины и везу ее на старт. «Ну что, мистер воитель, на перегонки?» «Годится!» Люк берется за ручки камуфляжной коляски и хмурится. «Как тут устроены тормоза?» «Ха! Недотепа!» И я мчу мою верткую колясочку по тротуарному сектору. Но Люк быстро укрощает своего монстра и вот-вот настигнет меня. «Не догонишь, не догонишь!» Бросаю я через плечо и прибавляю шагу. «Воитель неуязвим!» — кричит Люк, будто озвучивает рекламный ролик фильма. «Воитель не признает поражений!» «А крутануться на месте ему слабо?» Мы выехали на мраморный пол, моя колясочка выше всяких похвал. Я везу ее одним пальцем и выписываю 8. «Видишь? Абсолютно!» Я вдруг замечаю, что Люк уже на гравии. А кто будет выполнять обязательную программу?» Возмущаюсь я. 20 штрафных секунд!» Если честно, по гравию воитель так и летит. Только камешки хрустят под колесами. А моя колясочка не тянет. «Помощь нужна?» — спрашивает Люк, наблюдая, как я преодолеваю полосу препятствий. И еще не замучилась со своей второсортной колымагой. «А я не собираюсь таскать ребенка по каменоломням», — любезно извещаю его я. Добираюсь до травяного сектора и будто случайно врезаюсь в коляску Люка. Проблемы с управлением? Испытываю твои подушки безопасности, безмятежно отзываюсь я. Видишь, не работают. Премного тебе благодарен. Могу проверить твои. Люк врезается в мою коляску, а я хихикаю и снова толкаю его чудовище. Краем глаза вижу, как из-за ограды за нами с тревогой наблюдает Стюарт. «Ну как, выбрали?» — кричит он. «Конечно», — кивает Люк. «Берем три воителя». «Тихо ты!» Я хлопаю его по спине ладонью, а он смеется. «А лучше четыре!» Его прерывает звон мобильника. «Подожди минутку». Люк достает телефон и подносит к уху. «Люк Брэндон». «А, добрый день». Он отходит от коляски и отворачивается. «Может, пока обкатать воителя?» Я берусь за массивные ручки и пробую сдвинуть эту махину с места. «Не может быть!» Слышен за спиной резкий возглас Люка. Разворачиваю воителя и подъезжаю к Люку с фасада. Лицо у него напряженное и бледное. Он сосредоточенно хмурится, слушая, что ему говорят по телефону. «Что там?» Одними губами выговариваю я. Но он опять отворачивается и отходит на несколько шагов. «Ясно», — произносит он. «Нам надо подумать». Вышагивая по полигону для колясок, Люк ерошит волосы пятерней и даже не замечает, что его пытается объехать парочка с трехколесной коляской. В тревоге иду за ним и толкаю перед собой воителя. Что случилось? Кто звонит? С грохотом спускаю коляску по ступенькам и, наконец, догоняю Люка в песчаном пляжном секторе. Подхожу поближе, и у меня ёкает сердце. Лицо у Люка прямо каменное. Телефон стиснут в руке. «Об этом не может быть и речи», — повторяет он все тем же приглушенным голосом. «Об этом не может быть и речи». Вдруг он замечает меня и меняется в лице. «Люк!» «Бекки, я занят!» — раздраженно перебивает он. «Можно хотя бы не лезть в мои разговоры?» Он уходит прочь по песку, а я смотрю ему вслед и чувствую себя так, будто получила оплеуху. «Мои разговоры? Секреты? От меня?» Стою на трясущихся ногах и смотрю на удаляющегося мужа. Какая муха его укусила! Ведь только что мы испытывали коляски, смеялись, дразнились, а теперь... Вдруг замечаю, что и мой телефон звонит в сумке. Мелькает безумная мысль. Это Люк хочет извиниться. Но я же вижу его на другой стороне полигона. Он продолжает разговор. Достаю телефон. «Алло?» «Миссис Брэндон?» — спрашивает сиплый голос. «Говорит Дэйв Мастак». Господи, только его мне сейчас не хватало. «Ну, наконец-то!» Одно хорошо есть на ком сорваться. «Слушайте, я же просила все отменить. Почему вы продолжаете преследовать моего мужа?» «Миссис Брэндон», — хмыкает Дэйв Мастак. «Если бы каждая женщина, которая на следующий день после заключения контракта звонила мне и просила расторгнуть его, а потом жалела, давала мне по одному пенсу...» «Но я же сколько раз повторила, все отменяется!» Так бы и расколотила телефон от злости. «Муж заметил слежку, он видел вашего агента». «Да?» — Дэйв Мастак удивлен. «А вот это уже наш промах. Я поговорю с виновным». «Отзовите его немедленно. Прикажите всем сию же минуту прекратить наблюдение, пока мой брак не развалился. И больше никогда мне не звоните». Треск в телефоне нарастает. «Вас плохо слышно, миссис Брэндон», — доносится из трубки невнятный голос Дэйва Мастака. «Прошу прощения, я на пути в Ливерпуль». «Прекратите расследование», — я сказала. Выговариваю я так громко и четко, как только могу. «А как быть с собранной информацией? Я потому и звоню. Миссис Брэндон, у меня для вас готов отчет». Остаток фразы тонет в помехах. «С информацией?» Я отнимаю телефон от уха, смотрю на него, и у меня начинает колотиться сердце. «Что вы... мистер Мастак, вы слышите меня?» «Думаю, вы должны увидеть с ним...» Треск сменяется непрерывным гудком, связь пропала. Стою, будто вросла в песок, и цепляюсь за ручку воителя. «Снимки? Неужели он имел в виду... Бекки?» От неожиданности я вздрагиваю и роняю телефон. Люк наклоняется, поднимает и протягивает мне. Непослушными пальцами запихиваю мобильник в карман. Что они ухитрились сфотографировать? Бекки, у меня дела. Люк в таком же напряжении, как и я. Звонила Мел. В офисе небольшие неувязки. Понятно. Киваю я и толкаю воителя обратно на старт, глядя прямо перед собой. Я будто окаменела изнутри. Что там на снимках? Давай возьмем Лулу Гиннес, предлагает Люк у выхода с полигона. Я не против. Нет. Берем воителя. С трудом сглатываю ком, который вдруг встал в горле. Какая разница? Веселье и легкости как не бывало. Я холодею от мрачных предчувствий. Дэйв Мастак раздобыл доказательства против Люка. А я понятия не имею, какие.